Глава третья. Тот факт, что что-то пошло не так, я понял, когда портал вместо комфортного вокзала выкинул нас в большой, мрачной, пыльной и хрен пойми, когда заброшенной пещере. Нет тебе официальных лиц, встречающих дорогих гостей с оркестром, ни красивых девушек с цветами и хлебом солью, вообще ничего, ни одной живой души. Только удивленные до нельзя морды ротмистра Врёвского и нашего нацистского друга Хартмана, прошедших первыми сквозь магическую дверцу. Едва мы переступили незримую черту, светящаяся арка портала схлопнулась, и мы оказались в полнейшей темноте. В нос шибанул спертый запах давнего запустения и сухого безжизненного праха. «Приехали, похоже», — произнес во мраке ротмистр. «Похоже на то». Согласился с ним командир, а Хартман просто промолчал. Видать, не адаптировался еще к нашей теплой и почти родственной компании. «Ну что, господа хорошие?» Проскрипел я по-русски, зажигая на кончике пальца магический огонек. В последнее время я от такого прикуривал папироски. «У кого какие идеи и предположения?» «Думаю, что нужно как следует поспрашать нашего нового приятеля. Возражения есть? Нет?» «Эр, Хартман». Уже по-немецки произнес я, обращаясь к фрицу. «Не подскажете, куда это нас занесло?» «Господа, раз уж мы оказались в одной лодке», ответил оберштурмбанфюрер, «называйте меня просто Робертом». «Ага, на сближение решил пойти, нацик рафинированный. Ну, нам же только этого и надо. Пойдем и мы навстречу говнюку, уважим, так сказать». «Робка, значит». Понятливо кивнул я. «Ну, тогда и ты меня Хоттабычем клич, либо стариком». «Хоттабычем?» Коверкая слова, с трудом и по словах выговорил Хартман. «Хоттабыч», — повторил я и еще раз стукнул себя кулаком в грудь. «Это я». «Хоттабыч», — уже увереннее произнес немец. «Ладно, уже сойдет», — махнул я рукой. «Привыкнешь, со временем морда протокольная», — добавил я уже по-русски. «Так куда ж нас занесло, Робка?» Вернулся опять к немецкому, прибавив яркости огненному фонарику на пальце. «Господа!» Явно, находясь не в своей тарелке, произнес оберштурмбанфюрер, расстегнувший пуговицы на воротнике. «Я действительно не имею понятия, где мы. А куда мы должны были попасть?» Подключился к допросу Аснаб. «Переброску осуществлял наш союзник», — пояснил Роберт, «из тибетского тайного ордена Зеленого Дракона». «Это которые жрецы Агарты?» уточнил командир. Ему, опытному контрразведчику, доводилось слышать об ордене Зеленого Дракона, особенно об их мистическом и могущественном великом магистре, пресловутом человеке в зеленых перчатках, которого еще до первого заключения в Абакане Аснаб пытался разрабатывать. «Да», — коротко кивнул оберштурмбанфюрер, «артефакт портального перехода принадлежал именно этим горцам». «Так куда мы должны были попасть?» — спросил Петров. «Согласно плану», — добавил он, — «в один из тайных монастырей ордена», — сообщил Хартман, — «расположенный где-то в горах неподалеку от Лхасы». «Так, может, мы в нужном месте?» — спросил я, разглядываясь в колеблющемся свете магического огонька, окружающий нас обстановку. «Хотя не похоже. Здесь 100 лет никого не было». «Так, может, мы немного промахнулись?» — с надеждой произнес Врёвский. «И нас ждут в соседнем помещении?» «Надо осмотреться». Подытожил командир. «Вы в каком звании, Роберт?» Поинтересовался он у Хартмана. «Оберштурмбанфюрер СС, ваше сиятельство». Прищелкнул каблуками сапог Хартман. «Это значит оберст-лейтенант вермахта, подполковник». Все поставил звание Аснаб. «И я воль. Горно-пехотная дивизия СС Норд», дополнил Роберт. «Не Абвер?» Удивлению Врёвского не было предела. «Даже не контрразведчик?» Ротмистр, недоумение потряс головой. «Ничего не понимаю. Куда смотрит адмирал Канарис?» «Звание мне?» – озвучил лично рейхсфюрер Гиммлер. Приоткрыл часть таинственной завесы оберштурмбанфюрер. «Серьезно, Роберт? Вот прямо-таки сам рейхсфюрер?» Врёвский до сих пор не мог поверить в искренность Хартмана. «Вы мне не верите, Гарр Гауптман?» Лицо Хартмана окаменело, Роберт поджал губы, а его глаза недобро сверкнули. «Если вы из Абвера, то это еще не дает вам права относиться с пренебрежением к обычному горному пехотинцу. А ну отставить, горячие финские парни!» С металлическими нотками в голосе рявкнула Снаб. «Таким макаром мы далеко не уедем. поэтому как старший по возрасту и опыту... Нехельно кашлянул я, свободный от огня кулак. По возрасту, кроме Хаттабыча, конечно. Внес существенную поправку в свою речь командир. Так вот, силу всего вышеперечисленного принимаю командование нашим маленьким интернациональным отрядом на себя. Возражения? Вопросы есть? Нет, Гарраснап. Вытянулся во фронт оберштурмбанфюрер. Вот же, блин, сразу видно, солдафон. Реакции на командный тон старшего по званию вбито на подсознание на уровне рефлексов. Хотя так-то звание снабов царской армии за красивые глазенки не давалось. Оно, можно сказать, легендарное. По весами иных, шитых золотом галунов, пазументов и генеральских погон будет. Поскольку мы не в строю, обращение к друг другу неофициальное, но приказы исполнять беспрекословно. Осененный Роберт тот же поинтересовался у немца Снаб. Оно и понятно. Первым делом нужно выяснить, на что способен наш отряд, только что искомпонованный из всякого дерьма и палок. И я это не про нас со Снабом. Осененный маг-менталист, надар слабый, ниже среднего. Вторая малая ступень, согласно табелю о магических рангах Вековечного Рейха. На уровне нашего Архангела. Быстро сопоставил Врёвский. Действительно слабоват. Другими дарами не богат? Нет, признался оберштурмбанфюрер. О своем пока еще не существующем даре удачи он решил промолчать, чтобы не оказаться посмешищем. Итак, комрады, что мы имеем в сухом остатке? Решил подытожить командир. А имеем трех осененных менталистов с разной степенью мощности дара и одного абсолютно неопытного, но разностороннего мага, также с невысоким коэффициентом полезного действия, поскольку его дар колебателя тверди в этом каземате лучше не использовать. У Хартмана имелся еще и пистолет, но он об этом решил тактично промолчать. Пока Снаб принимал бразды правления и строил планы по вызволению нас из очередной глубокой задницы, я заметил неподалеку одну занятную штуковину, старинный факел, вставленный в специальную подставку, приколоченную к стене. Прицелившись, я пульнул небольшим огненным сгустком под копченые шметки тряпья, накрученные на палку. «Хаттабыч!» — прикрикнул на меня командир. «Ты чего творишь?» «Да будет свет!» Моей несказанной радости факел оказался вполне работоспособным. Он быстро разгорелся, осветив большой кусок заброшенного помещения, в котором мы оказались по воле судьбы. «Так-то оно половчее будет, командир!» Довольным произведенным эффектом произнес я. Мерцающий свет полыхающей пакли, видимо, основательно пропитанной какой-то горючей субстанцией типа смолы, существенно расширил окружающее пространство, и я увидел, что вдоль стен торчит еще несколько подобных же светильников. Едва я замахнулся, чтобы добавить в пещере еще чуток освещения, а Снаб схватил меня за руку. «Стоять! Лучше возьмем эти факелы с собой. Неизвестно, сколько нам придется бродить в этой темноте». «Логично, командир». Согласился я, опуская силу. Десяток минут мы потратили на то, чтобы собрать все старые факелы в пределах досягаемости. Затем еще некоторое время, чтобы вязать их с помощью одежды, веревок у нас не оказалось, в пару охапок, которые по приказу командира беспрекословно закинули на спины Врёвский и Хартман. Я был освобожден от почетной обязанности, силу преклонного возраста и владения какими-никакими, а условно-боевыми заклинаниями, пущая и малой мощности. После того, как Снаб вооружился горевшим факелом, выдернул его из крепления, мы потопали по тоннелю, прорубленному неизвестными строителями в скальном массиве. Метров через 50 тоннель резко вильнул, а еще через десяток метров потолок резко ушел вверх, и мы выскочили в куда большее просторное помещение. Мерцающий свет факела разгонял мрак не особо эффективно, и насколько высока эта пещера, рассмотреть было абсолютно невозможно. Но разве только запустить под потолок огненный шарик. Но я решил пока воздержаться от этого непродуманного шага. Внутреннее убранство этой пещеры нас, если не шокировало, то уж точно заворожило. Поскольку вся она была искусно украшена неимоверным количеством человеческих костей. По обе стороны от входа тянулись вниз и исчезали в кромешной темноте две монументальных колоннады, пару-тройка обхватов, сложенные сплошь из пустоглазых оскаленных черепушек. Пройдя под искусной невесомой аркой, которую неведомые художники также умудрились собрать из бренных человеческих останков, мы застыли в немом изумлении, поражаясь открывшейся перспективой. Нечто подобное мне довелось лицезреть в древнем готическом соборе в Чехии, прозванном Костницей. Признайся, я не думал, что можно сотворить из человеческих костей что-то более поразительное, но местные неведомые мастера явно переплюнули искусного резчика, нанятого владельцами костела, для создания такого поразительного интерьера. Помимо прочих костяных произведений искусства, в дальнем от нас конце пещеры виднелось какое-то монументальное строение внушительных размеров типа памятника или барельефа, теряющееся в потьмах. Мы направились к нему, чтобы получше рассмотреть творение скульптора, неизвестного широкой публике. «Котабыч», — тронул меня плечом командир, — «ты на всякий случай держи напоготове огненный кулак, мало ли». «Подействовало на командира это же могильное костяное бранство». «Уже!» – кивнул я, поскольку подумал об этом несколько раньше. Мне абсолютно не хотелось, чтобы и наши косточки стали частью убранства этого ошеломительного интерьера. По мере приближения темноты начали выступать потрясающие подробности. На высоком каменном пьедестале, вырубленном из той же породы, что и стены пещеры, стоял массивный костяной трон с изумительно по красоте филигранной резьбой. Однако кости, что пошли на его изготовление, были явно нечеловеческие. Я уж не знаю, у каких таких мистических тварей брали материал для изготовления подобного седалища, но даже скелет динозавра, хранящийся в палеонтологическом музее, не имеет костей близкого размера. Возможно, что обладателем этого великанского супового набора был как раз тот самый сказочный Индрик-зверь, поскольку ничего другого ни в голову и не приходило. Но ни чудный материал трона, ни его красота и уникальность не шли ни в какое сравнение с тем, что на нем восседало. И самое удивительное, что это создание, по всей видимости, было некогда живым и полным сил. Сейчас этот слегка подвяленный монстр спал с лица, превратившись в подобие египетской мумии. Но даже в таком состоянии усохший хозяин подземелья своими размерами, наверное, не уступал самому легендарному Святогору, с которым мне доводилось повстречаться. Пусть и в каком-то ином посмертном мире, но общее представление о прижизненных габаритах древнего великана я все же имел. «Зацените размерчик, ребята!» — воскликнул я, остановившись у самых ступней великана, покоившихся на пьедестале, словно две гигантских ванны. «Хрен в каком обувном разживешься подобными сапожками!» Продолжал я хохмыть, стараясь разрядить гнетущее молчание спутников. Кожаные сапоги великана, загнутыми кверху на самое действительно будоражили воображение, если не обращать внимания на все остальное. Где он только такую шкуру лихпошиво раздобыл? По всей видимости, из того же источника, как и гигантские кости, что пошли на изготовление трона. «Черт побери!» Свистящим шепотом выругался Хартман, попятившись от трона на несколько шагов. «Пресвятая Дева Мария!» Добавил он через мгновение, из того перекрестившись. «Еще один асур». «Еще один?» После этих слов я тут же сделал стойку. «А где ты такого уже видел, робко?» Поинтересовался я, как бы, между прочим, самого не видел. Покачал головой оберштурмбанфюрер, не отводя глаз от великана, только гигантский гроб в подземных пещерах Рип. Щелк! И все в моей голове встало на свои места. Я вспомнил. Вспомнил первое мгновение моего появления в этом мире, все до мельчайших подробностей. И соляную пещеру, и посмертное дыхание Святогора, наполнившее смрадом могилы мои легкие, и испуганные удивленные лица фрицев, когда мое распластанное острым ножом тело вдруг начало стремительно регенерировать, и убуявший их ужас, когда я принялся их методически давить, как испуганных тараканов на кухне. А этот... Я вновь оглянулся на Хартмана, каким-то чудом уцелел и выжил, не иначе везучий, сука, жучара. «И я тебя вспомнил, робко». Я усмехнулся от моей кривой улыбки, искаженной светом мерцающего факела, Хартман слегка сбледнул. Похоже, моя показательная порка эсэсовской мрази ему надолго запомнилась. Хорошо бы на всю оставшуюся жизнь, чтобы и детям, и внукам рассказал, что случается со всяким напыщенным нацистским говном, с огромным самомнением, если оно пытается указывать русским, как им жить, а еще пуще того, как им умереть. Пупки развяжутся у таких деятелей. Не сты, горная пехота. Покровительно хлопнул я Картмана по плечу. «Мы сейчас с тобой в одной лодке, пацан». Грудь и голова великана скрывались где-то в темноте, и командир, желая рассмотреть лицо нашего молчаливого хозяина, приподнял горящий факел повыше. Прогоревшая пакля ярким угольком спикировала в одну из больших чаш, установленных на высоких подставках по обеим сторонам у подножия трона. От упавшего уголька в чаше неожиданно вспыхнуло яркое пламя, осветившее куда большую территорию, чем потухающий факел. Встав на цыпочки и охватившись за край второй чаши, как и все остальное убранство пещеры, отделанное человеческими костями, я заглянул вовнутрь. На дне большого сосуда я разглядел какую-то темную и густую маслянистую жидкость, отражающую гладкой поверхности веселые блики огня. По консистенции жидкость напоминала расплавленную смолу. Недолго думая, я зажег слабенький огонек на кончике указательного пальца и ткнул им в чашу. Жидкость быстро и ожидаемо воспламенилась, я едва успел дернуть руку. Обжечься я не успел, но волоски с тыльной стороны кисти, как корова, языком слизнула. С появлением мощного дополнительного источника света подземные костяные хоромы предстали перед нами во всем своем великолепии. «Он шевелится!» – неожиданно завопил оберштурмбанфюрер, выхватывая из-за пазухи припрятанное оружие. И тысячелетнюю тишину расколол клёсткий звук пистолетного выстрела.